Глава 14. Найти кафе было нетрудно. Оно располагалось в подвале узкого, выкрашенного охрой дома, недалеко от биржи. Это было одно из маленьких заведений, какими славится старый город Гамблстан. Естественно, украшенное изображениями карт Таро, чтобы оправдать свое название, над входом висела железная вывеска с картой «Дурак». На ней странник в пестром наряде, с посохом на плече, с цветочком в руке, мечтательно глядя в небо, шагал прямиком к обрыву. Над столиком, к которому его подвели, когда он спросил насчет Бенгта, висела карта «Справедливость». И Ганс Улов воспринял это как добрый знак. Грозный властитель с поднятым мечом в одной руке и весами в другой возвещал, что правда будет на стороне честных людей. Журналист пришел с некоторым опозданием и уже не фонтанировал энергией, которую Ганс Улов запомнил с первой встречи. Точнее говоря, он выглядел так, будто провел ужасную ночь или несколько, и все это время у него не доходили руки протереть свои захватанные толстые очки. «Давайте вначале закажем», — сказал Нильсон после скупого, почти рассеянного приветствия, — «потом можем поговорить». Ганс Улов выбрал себе нечто, обещавшее быть лососем, зажаренным на гриле с овощами. Нильсон взял дежурное блюдо, зажаренного на гриле судака с тертым хреном и картофельной запеканкой. «И пиво!» — он произнес это так, будто в любой момент мог умереть, если срочно не утолит жажду. «Ну вот, господин приверженец ночных решений», — сказал Нильсон, когда официантка удалилась и захватнически расставил руки на чистой поверхности стола. «Что вы имеете мне рассказать?» Ганс Улов скептически огляделся. Их стол стоял в круглой стеной нише в дальнем углу кафе, но посетителей было много, свободных мест почти не оставалось. «Нечто, предназначенное только для ваших ушей», — сказал он. «Вы уверены, что нас никто не услышит?» «Абсолютно уверен», — кивнул потлатый журналист. «Я уже не раз убеждался. Если не орать, за соседним столом никто не услышит ни слова». Он полез в карман куртки и извлек оттуда пластиковую коробочку размером с пачку сигарет. «А для слушателей, от которых нас не сможет защитить акустика этого помещения, у нас есть вот это». Он положил приборчик на середину стола, нажал его единственную кнопку и загорелся зеленый глазок. «Видите, все чисто». Он снова убрал приборчик. «Совершенно нелегальная штучка, кстати, по крайней мере, в нашей стране». «Но вам, как видно, частенько приходится ею пользоваться», — сказал Ганс Улов под сильным впечатлением. «Стараюсь как можно чаще», — кивнул Нильсон, запустил пальцы в свои непокорные волосы и требовательно посмотрел на собеседника. «Итак, профессор, вы хотели рассказать мне, что произошло на самом деле при голосовании?» «Скорее, что произошло до голосования». «Догадываюсь, что-то плохое». «Меня пытались подкупить». У журналиста не дрогнул ни один мускул. «Пытались?» — подхватил он. «Кто?» «Этого я не знаю. Человек с деньгами назвал себя лишь посыльным. Я предполагаю, что за всем этим стоит в итоге фирма Рютли Фарм». Нильсон кивнул, как будто это разумелось само собой. «Вы сказали, вас пытались подкупить. Значит, вы не взяли деньги?» «Естественно. И я тотчас поставил в известность руководство. И потом?» «Потом похитили мою дочь». Журналист уставился на Ганса Улофа, как громом пораженный. Казалось, он лишился дара речи. «О, Боже!» — наконец воскликнул он. «Не может быть! Похитили!» Ганс Улов подался вперед, чтобы иметь возможность говорить еще тише, и рассказал все, что произошло. Целое утро он обдумывал, что сказать, сомневаясь, сможет ли поделиться своей тайной с посторонним человеком, но как только начал говорить, нужные слова пришли сами собой, хлынули потоком. Это было благотворно для него, наконец-то выговориться. Между тем принесли еду, но они оба оставили ее без внимания, потому что при таких обстоятельствах ни один из них не смог бы проглотить и кусочка. После того, как Ганс Улов закончил, Нильсон все же взялся за вилку и стал ковыряться в своем судаке. «Я уже давно подозревал нечто такое», — задумчиво сказал он. «Уже несколько месяцев я отслеживаю отчисления, переводы со счета на счет, налоговые декларации и так далее. Гоняюсь за деньгами, как говорят. Могу по памяти привести балансы 10 крупнейших фармацевтических фирм, но то, что они зайдут так далеко, меня, честно говоря, ошеломило». Ганс Улов смотрел в пустоту перед собой. А меня-то? Так, значит, сколько времени уже отсутствует ваша дочь? С начала октября? Это больше 4 недель. Почти 5. Это очень большой срок для 14-летней. Боже мой, какой ужас! Ганс Улов попытался стряхнуть с себя оцепенение, в которое он вверг себя своим рассказом. Так вы поможете мне? Я сделаю все, что в моих силах. Нильсон залпом выпил пиво, вытер рот и знаком показал кельнерше, чтобы принесла еще одно. Но, честно признаться, я не знаю, много ли я смогу. Уже не знаю. Если бы вы спросили меня тогда, в день объявления, я бы произнес перед вами пламенную речь, воинственную, идеалистическую, наивную. Но в последние недели мне пришлось узнать такие вещи. Он осекся, стал разглядывать свои ногти. «Вещи?» — спросил Гансулов. «Какие?» Журналист поднял голову. «Вы имеете представление о размерах экономического ущерба, который наносит всему миру коррупция? Свыше 500 миллиардов долларов в год, по самой осторожной оценке. Это почти равно обороту глобальной наркоторговли. Это больше половины ежегодных военных расходов всего мира». И коррупция — это не то, что происходит в каких-нибудь там банановых республиках и африканских диктатурах. Там это просто на виду. Но они бедны, и поэтому ущерб от их коррупции невелик. Коррупция, которая действительно идет в расчет, которая действительно наносит урон, творится не в третьем мире, а здесь, в первом. В Японии, в Северной Америке, в Европе. Он окинул мрачным взглядом остальных посетителей кафе. Не исключая Швецию. Ганс Улов растерянно смотрел на своего собеседника. «Меня интересует только моя дочь, больше ничего». «Да, это мне ясно. Но все взаимосвязано, понимаете? Похищение вашей дочери по существу не что иное, как подкуп, попытка коррумпировать вас. Вас коррумпировали, подкупили, профессор. Не деньгами, а другим, необычным способом. Но он оправдал себя». Рука Нильсона скомкала бумажную салфетку, с напечатанными на ней астрологическими символами. То есть пока что этот способ необычный. Однако я боюсь, что так будет недолго. За последнее десятилетие возникло несколько непостижимо крупных состояний, и те, кто их контролирует, полагают, что стоят выше закона. То, что они могут купить, голоса избирателей, особое медицинское обслуживание, влияние, любовь, славу, что там еще, это для них уже давно само собой разумеется. Я думаю, сейчас они как раз готовы переступить и последние границы, какие им еще поставлены. «Но для этого все же существуют газеты!» — воскликнул Гансулов. Он отодвинул в сторону свое остывшее, почти нетронутое блюдо. «Разве это не функция средств массовой информации выставлять на всеобщее обозрение такие безобразия? Напишите статью, разоблачите махинации Рютли Фарм, вызовите скандал, какого свет не видывал!» Бенгт Нильсон задумчиво кивал. И это выглядело бы почти ободряюще, не будь его лицо при этом таким серым. «Это не так просто», — произнес он медленно, почти страдальчески. «Разумеется, не просто. Было бы просто, я бы и сам мог это сделать». «Нет, вы не понимаете. Эти люди, о которых я только что говорил, ведь они купили естественные газеты. А они покупают в последнее время прежде всего газеты, радиостанции, телевизионные станции, интернет-службы». Все, при помощи чего можно оказать влияние на общественность. Ганс Улов растерянно моргал. Но не в Швеции же. А вы как думали? Естественно, и в Швеции. У нас? Как это может быть? До недавнего времени здесь все было в большей или меньшей степени государственным. Что вы? Во времена моей юности Швеция была чуть ли не социалистической страной. Нильсон подвигал свои очки. Мне не хочется об этом говорить, но ваша юность осталась уже далеко позади. Сегодня можно купить все, даже государство и правительство. В том, что наша полиция уже соучастники в деле, вы сами имели случай убедиться. Почему же вы думаете, что главные редакторы или государственные министры стоят в стороне? Но ведь нельзя запретить вам написать статью. Да мне это только что запретили. Речь шла о другом, но... Меня совершенно недвусмысленно поставили на место. — О другом? О чем именно? Нильсон потер ладонью рот. — Лучше вам этого не знать, поверьте мне. Ганс Улов бессильно обмяк. — Что ж мне делать? Я-то надеялся, что вы сумеете мне помочь. — Да, я испробую все средства, — нервно сказал журналист. — Еще не все у них под контролем, во всяком случае, насколько я могу судить. Есть кое-какие возможности. Конечно, не в моей газете, но я знаю людей, которые... Но этим я не хочу вас грузить. Вам лучше знать об этом как можно меньше. — Значит, вы даете мне слово? — дрожа спросил Гансулов. — Слово даю, — кивнул журналист. — Я найду способ придать гласности вашу историю. И найду его скоро, в ближайшие дни. Он достал записную книжку. Мы должны договориться, как нам контактировать. Для верности будем исходить из того, что ваш телефон прослушивается, а почта прочитывается. Не говоря уже и о имейлах, их-то могут читать все, кому не лень. А, вон что. Да, Гансулов задумался, постановка вопроса была непривычной. Может, мы могли бы условиться... об определенном времени, когда я буду находиться у другого телефона. Я думаю, уж весь-то институт они вряд ли могут прослушивать, а? Да, это и мне представляется маловероятным. У вас есть какое-то предложение? Гансулов достал свою записную книжку и полистал ее. Вот тут у меня номер телефона кафетерия. Туда случается иногда звонить и заказывать кофе, когда у меня гости. Хорошо. Нильсон аккуратно записал себе номер. Вы можете завтра утром в 10 часов быть там, не вызывая подозрений? Это не было проблемой. В 10 он и без того иногда заходит в кафетерий, — сказал Гансулов. Я позвоню в 10, плюс-минус 5 минут, и спрошу вас. Вы к тому времени уже должны запастись парой-тройкой других телефонов и иметь их наготове, чтобы мы могли договориться и на следующие дни. Понял, хорошо. А пока что ничего не предпринимайте по своей инициативе. Это важно. Вы не представляете, куда и как далеко эти люди уже проникли. Это уму непостижимо, поверьте мне. Каждый отдельный шаг мы должны обсуждать вместе. Гансулов, понимающе кивнул. Хотя он представлял себе этот разговор иначе, внутри он все же ощутил некую уверенность. «Пообещайте мне не забывать, что речь идет о жизни и здоровье моей дочери». «Не на секунду», — ответил Нильсон и спрятал свою записную книжку. На этом они расстались, оставив почти нетронутую еду и две пустые бутылки из-под пива на столе под картинкой, изображающей карту Таро «Справедливость». В этот вечер ему удалось поговорить с Кристиной. Она говорила несобранно, рассеянно, рассказывала о прочитанной книге настолько бессвязно, что Гансулов так и не смог взять в толк, о чем речь. Он спросил, хорошо ли с ней обращаются. «Да, они обращаются со мной хорошо», — ответила Кристина, и в ее голосе звучала мечтательность. «Они готовят мне еду и укрывают меня от полиции». «Что они делают?» — переспросил Гансулов, и мурашки пробежали у него по всему телу. «С ними я могу ничего не бояться», — она говорила нараспев, таким тоном, что он впервые заподозрил, не держат ли ее под наркотиками. «Если полиция нас обнаружит, нам всем конец. Но эти дяденьки говорят, что не дадут меня в обиду». «Что?» — вскричал Гансулов. «Кристина, это глупо! Ты не должна бояться полиции! Она тебя...» Но тут, как и всякий раз, в трубке возник сиплый голос, говорящий только на плохом английском. Всегда одни и те же слова. «На сегодня достаточно, профессор Андерсон. Мы вам позвоним». И отключился. Гансулов положил трубку так осторожно, как будто она была фарфоровая. Так больше не могло продолжаться. Что-то должно было произойти, и произойти скоро.